Ничем не докажешь, что голый мертвец, лежащий перед тобой, русский. Мертвые не выдают своей национальности и своих политических убеждений». Роберт Джордан спросил Каркова, как он относится к необходимости сделать это. И Карков ответил, что особенного восторга все это в нем не вызывает. «А как вы думали это осуществить?» — спросил Роберт Джордан и добавил. «Ведь не так просто дать яд человеку». Но Карков сказал, «Нет, очень просто, если всегда имеешь это в запасе для самого себя». И он открыл свой портсигар и показал Роберту Джордану, что спрятано в его крышке.